551. Опытным путем должна быть исследована вся область психической энергии. Невозможно допускать личных предположений, нужно с величайшей осмотрительностью пользоваться источниками древней литературы. Следует иметь в виду, что многие определительные в свое время понимались иначе, нежели в современном толковании. Многое так называемое метафизическое в свое время было полной реальностью. Многие древние философы оставляли после себя лишь символические определения. Они или сознательно скрывали настоящие наименования, или в обиходе учения пользовались сокращенными знаками. Углубление в разные эпохи познавания психической энергии докажет самые противоречивые суждения. Не заблуждайтесь в таких лабиринтах человеческих мышлений. Происходили эти явленные заблуждения лишь от недостаточно научных опытов. Не сказки о психической энергии нужны, но человечество будет продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных концах мира. Для такой достоверной проверки нужно единение.